Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя. «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны. Говорят, значит, счастье, если встретишь покойника». Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы. Скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге.